жизнь меня. Каких краев мой взгляд с тоскою бы не коснулся. Мне нравится угадывать тебя и то, чем ты сегодня обернулся. То вижу, как из труб за горизонт скользя, ты белой пеной формируешь облака. То расшалишься, как дитя, с восторгом листья отпуская свысока. Как мои мысли выразительно трепещут, видениями клубится стройный слог. Но стоит их одеть, слова клевещут. Где был туман, там оказался.